По случаю Дня Звезды 7 февраля в Нампульском порту состоялось торжественное собрание капитанов и моряков судна «Кайсен» под флагом Панамы, судна «Нью Глобал» под флагом Ямайки и судна «Зенфу» под флагом Фиджи. Выступавшие отметили за длительные десятки лет своим выдающимся и испытанным руководством Ким Чен Ир превратил Корею в единополитическую и военную державу, которая производила и запускала искусственный спутник Земли и обладает ядерным оружием. Он вел дело самостоятельности народов мира по пути победы. Благодаря Ким Чен Ыну, который блестяще продолжает идеи и дела Ким Чен Ира, сегодня Корея более ярко демонстрирует на весь мир свое достоинство и государственную мощь. На собрании было принято поздравительное письмо в адрес Ким Чен Ына.